Глава 49. Рестроуз. Наверное, Нолан подумал, что я сейчас порежусь его клинком или начну им размахивать, как умалишённая в попытках изобразить фехтование. Нет, ну фехтовать я умела, конечно, но совершенно точно не собиралась об этом рассказывать всем вокруг. Некромант, правда, все равно смотрел на меня округлившимися глазами, как будто я прямо на его глазах обзавелась парой крыльев или хвостом, поэтому я решила меч парню вернуть, а то он, наверное, боится, что я поцарапаю его семейную реликвию. «И как тебе?» — немного севшим голосом спросил Нола. «Симпатичный меч, древняя редкость», — покивала я сознанием дела и вручила ему клинок. «Ага», — протянул парень, растерянно посмотрев на меня, потом растерянно посмотрев на меч, потом на меня и снова на меч. «Видимо, думал о том, как лучше разделять кровать. По правилам-то надо обнаженным мечом, но если Нолан спит в позе звезды, есть риск порезаться даже без поползновения на мою половину». «Давай просто подушек накидаем», — предложила я. «Мне неловко выгонять тебя из твоей же кровати, но нужно же как-то разграничить пространство». «Ага», — глубокомысленно изрек Нолан и убрал меч в тайник. Едва тайник захлопнулся, как мы замерли друг напротив друга. Я как-то сразу поняла, чем, в принципе, нужен был меч, если честно. Он снимал неловкость и нервозность. Но сами посудите, вы стоите вот рядом с шикарным мужчиной, с которым сейчас ляжете на разные стороны одной кровати. Как тут не чувствовать волнения? Так хотя бы меч отвлекает от разных мыслей, а тут его не будет. Зато будут подушки. Я решила, что это должно быть спасением ситуации, заявила. Пойду отнесу подушки в кровать. Ага. Продолжал источать красноречие некромант. Наверное, его тоже беспокоила мысль о ночевке, которая, кстати, явно будет больше одной. Пока шла из комнаты в комнату, прихватив подушки с дивана, подумала, как ему, наверное, неловко, бедолаге. Впрочем, сам виноват. Нашел бы настоящую невесту, проблем бы не было. Кровать Нолана была поистине королевская. Мне кажется, даже без меча и подушек у нас был шанс на ней не встречаться. Но я добросовестно соорудила государственную границу из подушек и покрывала, пристроенного тут на кресле, а затем, каюсь, не удержалась и заглянула в гардеробную. Вещей тут было, как бы сказать, помягче, маловато. «Примеряешься, хватит ли места для твоих платьев?» — раздался голос Нолана из-за спины, застав меня врасплох. «Нет, было интересно, что мужчина держит в целой комнате для вещей», — буркнула я в ответ. «Одежду», — рассмеялся парень. «Но у тебя тут как-то...» Начала я и замялась, боясь оскорбить наследника древнего рода словом «видновато». «Маловато, да?» — правильно понял мою мысль Нолан. «У нас в семье не принято напоказ выставлять все цацки и бряцать золотыми цепочками. Мы же некроманты, все сокровища к нашим ногам. Только зачем? Блистать нарядами дел девиц. Жену вот одеть в шелка и драгоценные камни не стыдно, а самому...» «Вызывает уважение», — совершенно искренне ответила я. «Ты будешь разбирать свои вещи или попросить слуг?» — спросил Нолан. «Сундук закрыт моей магией, потому его не трогали. Но если ты хочешь...» «Ты что?» — ахнула я в ответ. «Там же артефакторские инструменты, ни в коем случае!» Некромант почему-то улыбнулся. «Хорошо, тогда пойду открою». «Ага, открывай!» — кивнула я. «Здесь же будет местечко мне позаниматься? Надо бы подготовиться к выпускному экзамену». «Мой кабинет в твоем распоряжении», — легко предложил парень и покосился на меня. «Если хочешь, могу снять тебе номер в таверне в деревне». «Не надо», — отмахнулась я. «Кабинета будет достаточно, если ты отдашь мне в распоряжение свою столешницу, и никто ничего на ней не будет трогать». «Хорошо», — легко согласился парень. Мы вернулись в гостиную, где нас все еще ждал дорожный сундук и корзинка с провизией. Корзинку парень сгрузил на низенький столик перед диванчиком и, сделав пару пасов руками, открыл сундук и затем хихмыкнул. «Выразительно так по-мужски?» «Что?» — с вызовом спросила я. «Ничего», — отозвался парень. Я посмотрела на него выразительным прищуром, и некромант попытался сгладить неловкость. «Просто я восхитился, сколько инструментов и материалов ты притащила с собой». «Ну, это у тебя тут дело семейное, а я-то буду работать мебелью для фона», — фыркнула в ответ. «И все свободное время нужно же чем-то заниматься. Буду готовиться к экзаменам. Нам надо придумать выпускной артефакт. Я говорила? У меня совершенно никаких идей». «Может быть, мой замок тебя на что-то вдохновит?» — улыбнулся парень. Я окинула взглядом его типичное холостяцкое жилище и вздохнула. «К сожалению, прививать любовь к некромантии ни один артефакт не умеет». «Ага», — опять немногословно отозвался парень. «Ну ты и разбирай вещи, я пока освобожу тебе стол в кабинете». «Спасибо», — кивнула я. Едва парень вышел, я принялась копаться в шмотках, чтобы случайно не вывалить перед Ноланом свое споднее. Задача была непростая, потому что во всех углах были напиханы артефакторские инструменты, заметки, материалы. В общем, ощущение такое, что ехала я не знакомиться с гипотетическими родственниками, а на практику. Я с головой зарылась в сундук, когда меня привлёк ритмичный стук. Сначала подумала, что это Нолан что-то делает в своем кабинете, но быстро поняла, что звук раздается где-то слишком близко. Подняла голову и поняла, что права. Две знакомые белки скакали по подоконнику по ту сторону окна и просили, нет, требовали пустить их внутрь.